Глава 4. Отчет перед начальством занял не так много времени, как думал Гуров. Генерал был в рабочем настроении, быстро выслушал, кивнул так, будто большую часть того, что рассказал ему полковник, Петр Николаевич уже знал. Был слегка рассеян и явно думал о чем-то еще. Гуров не стал уточнять, у него и у самого не было времени и желания долго сидеть у начальства в кабинете. Орлов написал себе что-то в календаре на столе. Гуров давно обратил внимание, что самое важное Петр Николаевич записывает именно там, и полковнику всегда было интересно, что именно. Один раз Лев все же увидел, что там было, но не понял. Генерал писал каким-то понятным одному ему шифром. «Лев Иванович, сам понимаешь, людей сейчас нет, никого дополнительного, чтобы ты ввел быстро его в курс расследования, тебе выдать не могу. Что делать с Кутузовой, решать полностью тебе. Стаса она крепко подставила. Оба могли остаться там. Как решишь, так и будет», — сказал Петр Николаевич. Лев кивнул. «Сами сказали, людей пока мало, а мне в деле фальшивых дополнительные руки и ноги не помешают. Тем более у нее, сами знаете, какая сеть осведомителей. Пусть работает, посмотрим на результат». Орлов кивнул, отпустил полковника, сказав, что как только получит данные по пилотам и всем руководителям Аналейка, сразу все передаст. «Странная история, Лев», — вздохнул Орлов напоследок. «Все похожие компании того времени должны были проходить регистрацию. В реестрах коммерческих компаний есть все данные даже о конторах, которые просуществовали неделю и так и не совершили ни одного рейса. Копаем, но пока пусто. Думаю, что кто-то специально почистил все данные в реестрах, но не исключаю и фактор бардака». Гуров кивнул, поблагодарил и вернулся в свой кабинет. Сказать по правде, только сейчас, пока он шел до своего кабинета, полковник понял, насколько он зол на Кутузову. Конечно, они оба знают, что профессия у сыщиков не сахарная. Но вот так подставить человека, не продумав все детали, просто потому, что она была уверена. Лев покачал головой. В кабинете было тихо. Он подошел к доске и еще раз посмотрел на все, что они успели найти в этом деле. Итак, два убитых пилота сейчас, большая партия фальшивых долларов из прошлого, свидетелей с одной стороны очень много, с другой по делу никого. В целом ничего нового, обычное дело полковника Гурова. «К вам, посетитель». Звонок от дежурного раздался именно в тот момент, когда Гуров хотел как следует подумать и даже протянул руку к трубке рабочего телефона, чтобы на полчаса хотя бы снять ее и положить рядом с аппаратом. «Кто?» «Неожиданно. Ирина Афанасьева, та самая буфетчица, работающая на Раменском аэродроме, вдруг решила навестить главк. Может быть, вспомнила что-то? Или опять что-то случилось? Я подумала, что вы тут совсем ничего не едите. Вот решила принести пирожков». Афанасьева царственно вплыла в кабинет, и в первый момент Лев поймал себя на мысли, что если бы он встретил ее на улице, то не узнал бы. Облегающие брюки, свободные белые рубашки и яркий топ, броский, но не пошлый макияж, и чувственный аромат духов, который, если можно так сказать, вошел в кабинет раньше барышни. Кажется, она нацелилась обольстить полковника. Лестно, но бессмысленно. «Спасибо большое за заботу», — сдержанно произнес Гуров, «особенно трогательно, если вы приехали в главк только ради того, чтобы накормить меня пирожками». Принимая правила ее игры, Лев приложил руку к груди и изобразил легкий полупоклон. «Я все понимаю. Вы женаты, любите жену и так далее. Мне уже рассказал все Стас», — рассмеялась Ирина и добавила, нисколько не стесняясь и без капли жеманства. «Просто мне нравятся такие мужчины, как вы. Сильные, спокойные, немногословные. Вот решила немного помочь. Я походила, пособирала сплетни. Вы спрашивали про Исаева?» «Да, только у Ситер. Вам, я кажется, такой вопрос не задавал». Лев уже знал про самолет, но решил подождать. «Вот», — Ирина подняла вверх указательный палец, «а я узнала, что в честь летчика Исаева, героя Советского Союза, был назван воздушный борт, на котором работали наши пилоты». Она сделала паузу, словно ей было тяжело называть имена погибших. «И, кстати, Ева встречалась с обоими, хоть и замужем. И не надо смотреть на меня в духе «фу, такой быть!» Я просто рассказываю вам все, что вспомнила. Про Исаева мне рассказал Сергей. К нам тогда только привезли тот Як, старый, новый, а на нем в самом деле ни разу не летали. Так вот, он и рассказал, что раньше было принято давать самолетам имена героев, и он летал на списанном Исаеве. Его выписали из больницы, если захотите поговорить с ней, она уже рвется на работу. Спасибо. Еще что-то интересное вспомнили. Лев заметил, что Афанасьева мнется, как будто хочет что-то сказать, но не до конца уверена. «Нет», — наконец ответила женщина, — «это все. До свидания, Лев Иванович». У двери она все-таки передумала. «Но знаете, вы бы все-таки осмотрели второй раз этот самолет. Як, может быть, туда еще что-нибудь подложили? И, кстати, по средам я готовлю щавелевый суп по рецепту бабушки». Лев кивнул. «Спасибо. Я думаю, что наши эксперты с удовольствием его попробуют». Ирина Афанасьева ушла, а Гуров подошел к окну. Почему-то ему стало интересно посмотреть на то, как она выйдет из здания главка. Женщина была удивительно красива, какой-то несовременной, классической красотой. Ирина вышла только через полчаса. Льву даже стало интересно, не заблудилась ли она случаем. Неужели бродила столько времени по и впрямь запутанным коридорам главка? Или пыталась что-то разведать? Только что? Полковник не поленился и дошел до дежурного, чтобы проверить, где она застряла. «Только что вышла барышня ко мне, просилась. Афанасьева!» — кивнул дежурный, пряча не кстати появившуюся мечтательную улыбку. «Да, она куда-то еще заходила? Почему только сейчас ушла? От меня она вышла полчаса назад». Дежурный вздохнул. «Это Лев Иванович, ну, мы тут немного поговорили просто. Она женщина красивая, яркая, полицию любит. Все расспрашивала, тяжело ли работать, опасная ли служба. Она еще печенье принесла песочное. Сказала, что сама пекла». «Понятно», — вздохнул Лев. «Хотя на самом деле пока что было крайне мало чего понятно. Как и во многих делах, свидетели, подозреваемые, участники дела, все те, кого так или иначе касалась смерть обоих пилотов, росли как на дрожжах. И пока что Лев поставил себе первостепенной задачей найти остальных сотрудников Аналека, тех, что были в тот роковой день в самолете. Кажется, там фигурировала бортпроводница. Неплохо бы найти и ее». «Тарас, удалось найти что-то по сотрудникам и бортпроводникам?» Пока Гурова снова не отвлекли, он позвонил своему помощнику на севере. Конечно, тот не обязан был помогать столичному полковнику, но по просьбе генерала работал на совесть. Лев подумал, что не будет лишним, если он снова попросит мужчину о небольшой помощи. «Пока нет», — коротко ответил добровольный помощник. Гуров кивнул и положил трубку. Илья Дементьев, глава технической службы главка, осторожно постучался в кабинет. «Да не кусаюсь я», — отозвался Гуров. «Что так стучаться, словно тут сидит очень страшный зверь?» «Я на всякий случай», — смутился Илья. «Я искал документы на остальных и нашел тут совершенно случайно очень интересную информацию. Вернее, не информацию, это скорее закономерность. Страховые документы, бумаги, все что угодно, и ничего нет». «В смысле? Даже имен сотрудников?» — удивился полковник. «Да. Вернее, как, я проверил все. Регистрационные карточки, счета. Все. Аналык — компания «Призрак», как и ее сотрудники. Они все пропали одним днем, а потом стали возникать в разных местах. То есть, если бы я не знал, что Антонов и Арутюнов там работали вместе, то я бы не стал делать поиск по фамилии и не нашел бы точки соприкосновения. Понимаете?» Лев развернулся в кресле и вопросительно посмотрел на Дементьева, ожидая продолжения. «Я поспрашивал, в целом это обычная практика. Кто-то кому-то заплатил, и лишние данные просто удалили. Но я восхищен работой этого человека, точнее, ее продуманностью». То же самое говорил и генерал, просто другими словами. «Разве такое сейчас возможно?» — несколько озадачился Гуров. «Чтобы удалить без следов. Все же технический прогресс на месте не стоит. Полковник по себе знает, не только бумажки и отчеты приходится заполнять, но и в компьютерные базы вбивать всякое разное». «Сейчас нет», — понял его удивление Илья. «Раньше да. Но тут они придумали очень интересный ход. Проверить это уже никак нельзя. Ну, вернее, если мы не найдем человека, который подтвердит мои догадки». «Илья, ты многословием от Дарьи заразился?» — поддел полковник. Обычно таким количеством лирических отступлений от предмета отличалась именно эксперт-главка Дарья Зайчикова, которая, прежде чем добраться до сути, могла свернуть совсем в другую сторону, просто вспомнив что-то по аналогии. «Нет, то есть да, но я не об этом. В общем, повторюсь, я могу только предполагать, исходя из опыта, они удалили данные только по компании, вытащив, грубо говоря, исключительно ее. А то, что все ее сотрудники жили и работали там, на севере, никто никуда не удалял. И получается, что это очень точная, тонкая работа. Люди есть, просто формально у них нет ничего общего». Гуров покачал головой. «Илья, а могли эти данные просто никуда не вноситься, а все бумаги выписываться только локально? Это же даже не Салехард и Ноябрьск, а полуостров Ямал. Писал там где-то кто-то себе в журнальчик данные о полетах, и все. Но, по идее, как-то же они купили самолеты», — растерялся Дементьев. Гуров улыбнулся и встал. Он ходил по кабинету и делился своими размышлениями. «А если они выкупили списанный самолет, который уже собирались отправить куда-то, грубо говоря, в утиль? Это же не огромный Боинг, а маленький, уютный самолетик. И если эти машины списали, ребята выкупили их за копейки, отремонтировали, то вполне себе могли и не заносить, а налык ни в какие реестры. Тем более, что все это было задумано только ради перевозки контрабанды. Я так понимаю, что пассажирские перевозки были просто фикцией. У тебя там есть какой-нибудь сильно нелюбимый сотрудник, которого тебе не жаль будет выдать мне на пару дней очень кропотливой и нудной работы?» Илья задумался. «Лев Иванович, вы же знаете, что вас у меня в отделе очень уважают, но мои сотрудники не сильно любят покидать кабинет». Таким образом, Дементьев дал понять, что для полевой работы никто из его ребят не годился. Но Гуров этого и не планировал. «Нет, ты не понял. Мне нужен человек, который поднимет все старые новости, записи в блогах или куда там тогда писали. Хотя блоги вроде бы еще не появились, а вот электронные доски новостей и всякое такое уже да. Если мне память не изменяет, к тому же газеты. Даже особенно местечковые, думаю, любители этого дела уже давно много чего оцифровали. В общем, суть дела в том, что вот тебе временные рамки». Гуров написал на бумажке все, что помнил по приблизительным датам. «Пусть кто-нибудь из твоих въедливых коллег засядет и проверит всю информацию. Нас интересуют необычные случаи, убийства, скандалы, пожары. Все, что угодно, крупного или среднего масштаба. Территориально основной упор на Ямал, Салехард, в общем, те места. Только не поручай это все вашим нейросетям или всяким программам». Последнюю фразу Гуров произнес чуть сварливо. «Не доверяете современным технологиям, Лев Иванович?» — улыбнулся Илья. «Не хочу, чтобы все разучились думать. Как бы вы ни обучали ваши компьютеры, только человек заметит какую-то неровность или закономерность, в том числе и в новостях, и вычислит ее. Так что вперед, работай!» «Так точно!» — Дементьев ушел и через 5 минут вернулся. Я забыл вам рассказать о послушнице Ольге Симоновой, бывшей бортпроводнице. Вы просили уточнить. Вот ее данные и подворье, где она служит. По ней так же, как и по Антонову и Арутюнову, все лежало на поверхности. Нужно было просто знать, где искать. И что самое главное, кого. Видите, это подтверждает мою идею, что им кто-то аккуратно подчистил биографии. Иди уже, Илья, я все понял. Агуров еще раз набрал телефон Кутузовой, но, видимо, найти неуловимую Инну было практически невозможно. Ему нужно было быстро съездить к свидетельнице того прошлого дела, пока она еще жива. Гурову очень не нравилась тенденция смертей, причастных к старому делу. Послушница Ольга, она же бывшая сотрудница компании «Аналык», 20 лет назад работала бортпроводником, но чаще всего, как уже успел узнать Гуров, выполняла работы курьера, секретаря и переводчика компании. Кто-то, Гуров поймал себя на том, что без подсматривания в блокнот не может сразу сказать, кто именно, рассказал ему про Ольгу самым первым. Кажется, это был сторож на аэродроме. Ольга Симонова жила при Покровском женском монастыре. Для того, чтобы договориться с ней о встрече, нужно было получить разрешение настоятельницы монастыря. Лев созвонился с настоятельницей и поехал в монастырь, чтобы не откладывать. Тем более, что ему было строго сказано, что сестра Ольга очень занятой человек, постоянно работает с детьми, и неплохо бы ему приехать как можно быстрее, если он хочет переговорить с ней. Симонова ждала полковника в просторном помещении за столом, накрытым белой скатертью. Там же стоял самовар, варенье, домашний хлеб и яблоки. На стенах просторной, но очень уютной комнаты висели детские рисунки, а сама Ольга заполняла что-то похожее на классный журнал. Только вместо оценок, как понял Лев, напротив фамилий она записывала какие-то пометки. «Только что закончила занятие с детьми, и есть небольшой перерыв», — улыбнулась Ольга. «У нас нет оценок, но все равно приходится заполнять дневники». «А это что-то вроде церковно-приходской школы?» — спросил Лев. На входе он увидел надпись «Серафим» и больше ничего. Ни часов работы, ни какого-либо пояснения. То ли школа, то ли какой-то детский центр при монастыре. «Мы работаем с детьми, пережившими психологические травмы», — сдержанно улыбнулась Ольга. «И с их родителями. Учим, помогаем, кому можем. Есть те, кто не может пока ходить в школу, поэтому проводим домашнее обучение. К сожалению, принять всех, кому нужна помощь, невозможно. Но стараемся». Она сложила руки на столе, показывая, что ждет продолжения разговора. Удивительное дело, но нигде почти не сохранилось ни одной старой фотографии сотрудников «Аналыка». Обычно, если у полковника возникала необходимость расспросить кого-то по делу по прошествии лет, то Гуров всегда вызывал в памяти фотографии, каким был человек в прошлом, просто чтобы сравнить. «Пытаетесь вспомнить меня на фотографиях в прошлом? Не пытайтесь. Теперь я уже совсем другой человек, сама понимаю это. Я правильно поняла, что вы по поводу Аналыка и той катастрофы? 20 лет прошло, я все ждала, что кто-то придет. Нас и тогда никто не спрашивал ни о чем. Было странно сидеть, ждать и думать, что вот-вот нас остановит. Кто-то что-то спросит». Ольга сглотнула, словно пыталась заново начать дышать. «Вы поддерживали связь с Арутюновым и Антоновым?» «Нет, как только я приняла служение, то постаралась оборвать все связи с прошлым миром. Сначала хотела уйти куда-то в скит, но я для этого слишком мирская. А тут пригодился мой опыт. Я же всегда работала с людьми и детьми. Мы тут еще хлеб печем и делаем травяные сборы, очень вкусные, кстати. Пишем разные программы для детей». Полковник с улыбкой кивнул. «Прекрасно, но давайте вернемся к делу. У меня к вам есть ряд вопросов». «Да, вы правы, я по поводу той катастрофы и компании «Аналык». Недавно я летал на Салехард, видел ваш аэродром». Ольга кивнула. Я старалась не вспоминать тот день, хотя давно уже пора было. Ваши бывшие коллеги были убиты, в том числе, и чтобы вы не стали следующей. Давайте все-таки вспомним. Постарался сдержать раздражение Гуров. Очень хотелось взять ее за плечи и встряхнуть, напомнить, что погибли люди. Именно из-за того, что тогда, в прошлом, они никому не пошли и ничего не рассказали. Сколько уже было таких историй в жизни полковника. Вот и сейчас Ольга боится. Хоть он ей и сказал о том, что она может быть убита. Симонова кивнула. «Тогда давайте с самого начала. Наши руководители – братья, они из коренных народов Севера. Кимнар и Янрык – Янекбековы. Мы их почти никогда не видели. Все общение происходило по телефонам обычно, через Стешу. Она была первым секретарем, а я вторым. Мы получали распоряжение, и все. Не было ни полетных листов, ничего. Просто вечером приезжали всегда похожие друг на друга люди, грузили коробки или сумки, и потом появлялись статисты. Степанида Стеша проработала месяца два где-то. Потом она уехала в Ноябрьск с мужем». Лев записал имена руководителя Налыка, мысленно поздравив себя с тем, что наконец-то хоть что-то выяснил. «Статисты?» – переспросил Гуров. «Пассажиры. Обычно это были рыбаки, охотники, те, кто летел в соседние поселки или деревни. Керосин у нас тогда был очень дешевый, в отличие от бензина. Но и многие радовались, что можно летать, а не нужно целый день ждать автобуса, а потом еще несколько часов трястись по бездорожью. Потом такие же похожие друг на друга молчаливые люди, как те, что нам передали товар, его забирали. За молчание нам хорошо платили. Жили мы тогда очень бедно, не хватало не то, что на новую одежду, на еду, и то денег не было. В то время все на севере жили бедно, Янекбековы много не требовали, но они были удивительно рассеянными, часто забывали про какие-то самые обыкновенные вещи, про налоги, про карту полетов, про то, что самолеты должны проходить предполетную проверку, пусть формальную, если это маленький аэропорт, но все же. В конце концов, Быстрову, надо же, не помню его имя, фамилию помню, имя вылетело из головы. Он тогда был сотрудником того аэропорта, где мы базировались. Начальником, что ли? Вернее, даже не начальником, исполняющим обязанности, кажется. Суть в том, что его потом Янекбековы наняли штурманом. Сказали, что типа тебе штаны просиживать все равно и за сторожа, и за техника, и за начальство, а денег нет. И уже ему Быстрову пришла в голову идея, чтобы Янекбековы доплачивали мне за ведение документа оборота. И вы вели в меру своих возможностей. Эти документы были не особо нужны, и с меня их особо не спрашивали. Братья в этом не разбирались. Ольга вздохнула. «Да, соглашусь, я была не очень хорошим сотрудником. Я писала откровенную билиберду, потом просто нашла в одном из шкафов пачку старых бланков, заполняла их, отдавала начальству. Они эти папки даже не открывали. А я писала просто, куда летели и сколько было пассажиров. Хотя там на самом деле по правилам нужно и центровку делать, чтобы распределять пассажиров и грузы, и многое другое. Мы тогда ни разу не упали именно благодаря Сереже со Славой, Антонову и Арутюнову. Они знали все эти премудрости. Бывало, даже прикидывали развесовку груза непосредственно перед полетом. Однажды мы что-то такое перевозили, что они, чтобы самолет в воздухе не давал крен, всех пассажиров пересадили как-то хитро. Но подождите, Аналык же был зарегистрирован. Мы сейчас как раз ищем все следы. Гуров покачал головой. Пока что мысль о том, что можно не регистрировать авиакомпанию, в голове полковника укладывалась с трудом. Почему-то он был уверен, что именно в небе всегда порядок. По крайней мере, так должно быть. «Не найдете. Я думаю, что, скорее всего, не найдете. Я не знаю, были ли у них оформлены документы, Лев Иванович. Мы все понимали, что Аналык просуществует не больше года. Заработать денег другого шанса у нас могло и не быть. Поэтому просто старались как можно лучше делать то, что нам говорят. Я понял. В целом, то, как вы оформляли документы и кто это все принимал, не мое дело. Давайте поговорим о другом. Пока что, Ольга, вы единственный живой свидетель, с кем я могу поговорить об этом. И кто, возможно, помнит, что произошло тогда с самолетом. Ольга медленно кивнула. Было видно, что ей совсем не хочется вспоминать тот день, поэтому Гуров начал с легких, если можно так сказать, разминочных вопросов. Он стал спрашивать, помнит ли она, сколько рейсов у этого самолета было до роковой попытки взлететь, кто был за штурвалом и прочее. Даже цвет самолета спросил, чтобы Симонова одновременно отвлеклась и сосредоточилась. «Сколько вы работали в компании?» 3 месяца до взрыва. И так хорошо запомнили имена коллег и даже тех, кто был вокруг. Это была моя первая и последняя должность. После этого я больше не работала. Я ушла в паломничество, много путешествовала, трудилась в основном руками, где придется. Работники такие всегда нужны при подворьях. Я умею работать в поле, шить, печь хлеб, готовить пироги, убираться, оказывать первую медицинскую помощь. Прошла курсы и стала сестрой милосердия. Но так, чтобы именно быть нанятым сотрудником, такого больше не было. Из-за того, что произошло в ту ночь, полковнику было интересно. Хотелось, чтобы свидетель или подтвердила, или опровергла идею, которая сейчас пришла к нему в голову. «Это был день, полковник. Лететь мы должны были в обед, но заправщик задержался, и вылет нам не сразу дали. Лежал плотный туман. Яникбековы сказали, чтобы прибыли все пилоты, и другая смена тоже, потому что они хотели устроить праздник на борту. Что там будут дорогие им гости, и это будет фуршет в воздухе. Те люди, у кого были деньги, могли себе и не такое позволить. Мы не возражали. Всем, кто выйдет, тут я уже не помню, обещали то ли двойную, то ли тройную оплату, неважно. В общем, когда я поднялась на борт, пилоты были уже там. Пришли братья, мы выпили шампанское, не пил только Олег Кашнер. Он был пилотом в тот день. Лет, маленький самолет, так-то там достаточно одного пилота. В паре летали, только если расстояние было большое. Мы выпили с начальством, потом я плохо что помню. Только то, что у меня невероятно сильно болела голова, пахло гарью, головная боль меня и спасла. Я проснулась от того, что меня тряс Сергей. Остальные пытались вытащить пассажиров. Но, понимаете, они все были уже мертвы, помог свидетельнице Гуров. Да, я много лет думаю про это. Успели бы мы. Может быть, их отравили? Мы вытащили кого могли, не успели только спасти Олега. Постоянно думали, что самолет сейчас взорвется, но возвращались. Он угорел? Ольга покачала головой. Он тоже был мертв. Мертв уже в тот момент, когда мы пришли в себя. Вчетвером мы забрали груз и ушли. Груз решили спрятать на даче у Олега. Мы знали, где ключи. Там были деньги? Да, много. Большая тяжелая сумка. Если вначале про самолет, про то, как жили тогда, в начале 2000-х на севере, про то, что они хотели, но не успели спасти тех пассажиров, которые, как оказалось, изначально были уже мертвы, Ольга говорила со стыдом, грустью, страхом, то сейчас, когда речь зашла о фальшивых долларах, ее речь стала чуть более механической. Полковник уже очень хорошо знал людей и понимал, что вот теперь и именно за это ей по-настоящему стыдно. Почему именно у Олега? Никто не знал про эту дачу. Она была в таком поселке далеко. Даже сам поселок-то недавно только на карту, наверное, нанесли. А в то время это поселение ошибочно добавили внутрь деревни. Ошибка по кадастровому разделению. Вроде бы деревня, а соседний дом уже другой поселок. Мы приехали туда, спрятали сумку в сарае, забрали рубли и бежали. Все сделали максимально быстро, кажется, даже не ели и не пили. Не останавливались. Все ехали, ехали. Боялись, что если кто-то узнает, что мы живы, то нам уже не жить. Откуда рубли? Ольга грустно улыбнулась. Несколько пачек тысячерублевок были в сумке сверху. Пачки не новые, не банковские, просто сложены стопкой по 50 штук и перемотаны канцелярскими резинками. Мы поделили их честно и оставили еще сыну и дочери Олега их долю. Но пассажиров мы никого не спасли. Я только помню, что многие, кого я тащила, почему-то были очень холодными. Мы вытащили тела тех, кого успели до того, как взорвался самолет. Хорошо, что он не погиб. Почему-то мне всегда было жалко самолеты. Так, стоп. Вы только что сказали, что прогремел взрыв. И в то же время сказали, что самолет не погиб. Заинтересовался Лев, в том числе и ее отношением к самолету. Симонова говорила о самолете как о каком-то живом. Лет-410 очень интересный самолет. У него маленький багажный отсек над пассажирским, далеко от двигателей. Взрыв был небольшой. Аккуратно, я бы сказала, в салоне. Выбила открытую дверь. Он был скорее для шума. Я кинулась к самолету, потому что вдруг подумала, а что, если мы что-то плохо проверили? Что Олег был жив? И заметила, что пожар не такой уж и сильный. И что его вполне себе можно потушить. Взрыв тоже был, знаете, скорее громкий, чтобы сделать много шума, чтобы было ярко. Но пожар начал быстро затухать. А взрыв? Уже сейчас, когда вы сказали, что пассажиры были уже мертвы раньше, я подумала, что, может быть, и взрыв был просто обычным фейерверком. Может же быть такое? Все было подстроено. Вас туда заманили, скорее всего, чем-то опоили, сказал Гуров. Свидетель описывала все так, как он и представлял. Ольга медленно, словно во сне, кивнула. Да, скорее всего, вы правы. Но пассажиры, за что убили их? Если честно, я испугалась. Я бежала максимально далеко. Я стала много молиться, просить прощения, стараться принести как можно больше пользы, стала другим человеком. Только бы меня не нашли. Пассажиры были мертвы, и возможно, что задолго до того, как вас попытались убрать вместе с самолетом. Вот только почему там был груз фальшивых денег? Ведь если бы самолет хотели подорвать Енигбековы, то зачем оставлять там товар? Размышлял вслух Гуров, но не озвучивал нюанса, рассказанного Елисеем Шукро. О том, что фальшивки в самолете были другие, менее качественные, не его рук дело. Не двойная, а тройная игра? Кто-то, пусть будет номер один, поджег самолет вместе с фальшивками низкого качества. Некий номер два вовремя подменил фальшивки, то есть был в курсе планов номер один. Через 20 лет номер два или номер три, допустим, желающий отомстить причастным к взрыву, подбросил в самолет фальшивки от Шукро. А где тогда подменные, которые вытащили из самолета и укрыли в селе? В смысле, мертвы до взрыва? Чуть было не выкрикнула Симонова, а потом закрыла рот руками, стесняясь крика. Тела украли из больницы и морга. Именно это с самого начала нашего разговора я и пытаюсь вам сказать. Ольга встала, потом села, потом снова встала. Было видно, что ей одновременно и очень плохо, и хорошо. Гуров налил воды из фильтра и подал женщине стакан. Остраненно подумал, что ему сейчас только женской истерики не хватает. Слишком много дел. Спасибо. Пейте мелкими глотками, а между глотками делайте вдох и выдох. Это успокаивает. Успокаивает, полковник. Я все эти годы думала, что мы могли бы сделать так, чтобы никто из них не погиб. Спасти, предупредить. В конце концов, забота о людях на борту была моей работой. Понимаете? Я все это время все равно была уверена, что я плохой человек, что мне никогда не получить искупления, что все эти люди погибли из-за нас, потому что мы перевозили контрабанду. Мы все понимали, что те, кто летает с нами в качестве пассажиров, это просто прикрытие. И я была уверена, что они все... Ольга, давайте сейчас вы все же постараетесь ответить мне на остальные вопросы. Хорошо? Потом у вас будет время заново пересмотреть свою жизнь и еще раз, все обдумав, понять, что на самом деле все выглядит немного не так, как вы думали», — спокойно предложил полковник. Он понимал, что вот сейчас у свидетельницы может случиться истерика, и тогда она вряд ли сможет ответить ему на все вопросы. А полковнику уже очень хотелось поскорее распутать весь этот клубок, нити которого тянулись в прошлое. «Сумку с деньгами я помню, она была не в самолете. Ее принес Сергей, кажется, сказал, что она была в машине Быстрова, что ее не успели погрузить. Енигбековы считали, что им самим водить машину не по статусу, вот они и наняли его и на эту должность. Он сам смеялся, что за услуги водителя ему платят даже больше, чем по квалификации. Говорил, что ему очень нужны деньги, но я думаю, что ему были нужны не деньги, а статус помощника Енигбековых. Именно поэтому он делал всю, в том числе и грязную работу вокруг них. Он очень хотел быть им необходимым, но не очень понимал, что они не боги, как пытались представить себя с самого начала. А такие, знаете, маленькие башки, ненадолго». Гуров сделал еще одну запись в блокнот. «Хорошо. Скажите, а не возникало ли у вас мысли присвоить доллары, которые в сумке были?» «Нет», — покачала головой Ольга. «Во-первых, кто-то вроде бы Славка Рутюнов сказал, что они, кажется, фальшивые. Что-то там не то рассмотрел. А он вообще очень внимательный парень. Был. Знаете, бывает у человека талант в чем-то необычном. Вот и Славка. Он потому, что риска на винтике на пару градусов отклонилась, мог вычислить неисправность в самолете. И видел же. Вот и...» Она помолчала и добавила задумчиво. «Честно говоря, даже мысли такой не возникло при свои деньги, даже если бы они настоящими были. Одно дело рубли, сколько их там нашлось, 1000 по 20 на нос, и другое — миллион, или сколько там было, но никак не меньше миллиона в долларах. За такое убивают, да и сбыть инвалюту это еще суметь надо. В общем, не стали мы рисковать, не нужны нам были эти бешеные баксы». «После того, как вы спрятали деньги, вы еще раз виделись с бывшими коллегами? Поддерживали связь?» — уточнил Гуров. «Нет, зачем? Мы решили, что не будем связываться друг с другом и разбежимся как можно дальше». «А почему никто из вас не сменил фамилии и имена?» «Почему? Кто-то и сменил, наверное. С другой стороны, можно было и не заморачиваться. Сколько тех же Антоновых по России? Рутюновых тоже хватает, думаю. Ну и мне было проще всего. Я уехала во Владимир, хотелось к древней земле, к намоленным храмам. Сначала я не могла никак найти в себе смелость прийти к Богу. Мужа я нашла быстро, еще в дороге. Ольга улыбнулась уголком губ. Так-то это несложно. Вышла замуж и сменила фамилию легально. А как сделали ребята, если честно, не знаю. Муж у меня был хороший. Тоже бежал от чего-то. Мы не задавали друг другу вопросов, знаете, как в кино. Просто сели рядом в автобусе, потом разговорились, и вот уже решили, что дальше пойдем по жизни вместе». Лев кивнул, показывая, что в целом личная жизнь свидетельницы его сейчас мало интересует, но решение было неплохим. «Ваши коллеги оставили старые фамилии и имена, оба уехали жить в Москву. Но как и вы, искали способы искупить то, что сделали. Я думаю, что они уже знали к тому времени, что пассажиры были мертвы. Ребята, сказать по правде, были гораздо умнее меня. Так жаль, что их убили. Как, кто? Вы же знаете, их убили из-за прошлого?» «Не знаю, работаем», — честно ответил Гуров. «У вас тут хорошая охрана. Антонова и Арутюнова застрелили. Я бы вам пока не рекомендовал покидать территорию монастыря. Вы же тут где-то все живете. Мои телефоны у вас есть. Звоните, если увидите или услышите что-то подозрительное. Ольга, прошу отнестись к этому серьезно, потому что пока вы у следствия ключевой свидетель». «Все в руках Божьих. Видите, вы принесли мне одновременно и хорошие, и дурные вести. Теперь мне нужно очень о многом подумать, Лев Иванович. Если я вам буду нужна, Вы можете сами уже не ездить. Я приеду, просто позвоните. Матушка разрешает нам поддерживать связь с миром». Она написала номер на бумаге и отдала ее полковнику. Ольга оказалась полезным свидетелем, ее рассказ очень хорошо восполнил пробелы в деле. И Лев понял, что был прав, когда подумал, что эти трое в самом деле были неплохими людьми, если потом пытались всю жизнь что-то искупить. Такое ощущение, что все эти годы она прямо нас ждала, чтобы поделиться тайнами из прошлого. Фыркнул Кричко, когда напарник приехал к нему в больницу после разговора с пока еще их ключевым свидетелем. «Не хочешь ее под охрану взять? Двоих из этой компании мы уже потеряли». Лев кивнул. «Уже». Ольга, конечно, спорила, что у них в подворье охрана очень хорошая, и что она сменила фамилию. Но, сам знаешь, кто захочет, тот найдет. Орлов согласовал нам дежурных, будет усиление перед монастырем. Правда, пока еще так и непонятно, от кого нам ее охранять. Обещала, что если вспомнишь, что еще, сразу позвонит. Судя по твоему рассказу, спать она теперь точно станет спокойнее. Теперь сыщики точно знали, что именно творилось внутри сгоревшего самолетика, что команду тоже чем-то усыпили, и они не знали, что внутри трупа. Только вот дозу снотворного рассчитали, по всей видимости, неправильно. Или препарат не стоило с алкоголем мешать. Поэтому работники маленького криминального аэропорта умудрились вовремя очнуться и выжили. И даже в самом деле пытались героически спасти гостей. Что за Быстров? Получается, что нам теперь и его нужно искать. Только не говори, что тебе снова придется лететь на север. Кричко закатил глаза и сделал вид, что умирает, откидываясь на подушке. «Меньше всего этого хочу. Благодаря дружественным службам у нас там пока что есть свой агент». Выписывать Кричко пока не собирались, и как он не хорохорился, но давали о себе знать, в том числе и старые ранения, и друг пока быстро уставал, хотя и старался не подавать виду. Заметив это, Лев побыстрее свернул разговор. «Найди, куда эта неугомонная усвистала». «Она сейчас попытается не попадаться на глаза тебе», — попросил Кричко. «Как бы Кутузова сейчас на жажде подвигов не подставилась еще более основательно. И еще, она до чертиков боится тебя. Не знаю, что ей там наговорили в отделе, но всемогущий Гуров вызывает у нее панический страх». Гуров вздохнул и сварливо пробурчал. «Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники! Сначала понапридумывают там себе, а нам потом расхлебывать». После разговора с напарником Лев поехал в главк, думая, что теперь сможет спокойно заняться делами. В кабинете было тихо, спала жара, синоптики, правда, обещали, что это ненадолго, но пока дышалось гораздо легче. Лев только разложил все свои блокноты и собирался набрать номер Кутузовой, за которую хоть и был сильно зол на нее, но тоже чувствовал свою ответственность, как у него зазвонил телефон. Звонила все та же Ирина Афанасьева с Раменского аэродрома. «Лев Иванович, простите, что отвлекаю вас. Чувствую себя невероятно неловко, что устроила у вас в кабинете то не самое приятное шоу. Хочу загладить свою вину. Я буду сегодня в обед недалеко от вас. Давайте пообедаем. Я была с утра у Даны, помогала ей разбирать вещи Сергея и нашла папку с какими-то его старыми документами. Может быть, они будут вам полезны». «Стоп, нашли бумаги в квартире Сергея?» – озадачился полковник. Он прекрасно помнил, что жилье пилота Антонова, первого из убитых, оперативники обыскивали, и ничего похожего на бумаги не нашли. «Так откуда они взялись?» «Нет, что вы!» – удивилась Афанасьева. «У Даны? Сережа же мог по 2-3 дня у нее жить. И вещей там, сами понимаете, накопилось достаточно. Вот и...» «Так что, сможем встретиться?» «Да, хорошо». Они договорились выпить кофе в кафе через улицу от главка. До встречи оставался еще час, и полковник решил потратить его продуктивно. Прежде всего, он зашел к экспертам и передал Дарье всю ту химическую абракадабру, которую получил в тюрьме от изготовителя фальшивых долларов высочайшего качества. Химик выдал Гурову химические маркеры, которые он помнил до сих пор, сказав, что именно по этим соединениям эксперт Главко сможет понять, та ли эта партия, что пропала в 2004-м, или же кто-то смог повторить его работу. «Как хорошо, что вы уже вернулись», — сказала Дарья так искренне, когда полковник пришел, что он даже немного смутился. «Даша, не пугай меня. Что еще случилось?» «Нет, ничего, просто не хватало вас. Каждый раз, когда вы уезжаете в рабочую поездку, что-то случается. А вот ранили Станислава. Но вы не волнуйтесь, я уже знаю, что с ним все будет хорошо. Я же все-таки врач». «Хоть мои пациенты обычно не самые живые люди», — смутилась эксперт. «Я все понимаю. Даша, спасибо. Проверишь это все? Я ничего не понял в том, что он мне сказал, но думаю, что ты разберешься». «Да, я для этого тут и работаю. Это очень хорошие данные. По ним можно будет вытащить из купюр всю возможную информацию. Формулы красителей, в том числе того, что должен реагировать на ультрафиолет. Бумага, защитные нити, уникальные формулы». Даша помолчала и внезапно сказала с горечью: «Он же Фаберже среди химиков, мог бы работать на людей, на медицину, а пишет книги в тюрьме». Дарья стукнула кулаком по столу. Пожалуй, это была единственная вещь, которая могла очень сильно вывести эксперта Главко из себя. Когда человеческие таланты тратились на что-то плохое, Даша очень любила гениев, и всегда было интересно и радостно видеть, как развивается чей-то талант. Но если оказывается, что перед ней был злой гений, то эксперт, твердо верящая в торжество правосудия, приходила в ярость. «Да, Даш, я понял, но пока что давай сохраним этот пыл для чего-то другого, для нашего расследования», — улыбнулся Лев. Даша согласилась, но так сурово грохнула каким-то ящиком о стол, что Гуров понял, это был сигнал к окончанию разговора, и лучше ему быстро исчезнуть из лаборатории, пока в него не полетело что-то тяжелое. Кутузова осторожно вошла в кабинет именно в тот момент, когда полковник уже собирался на встречу с Ириной. «Я все понимаю, это моя вина», — сразу сказала она с максимально потерянным и виноватым видом. «Не сомневаюсь, почему вы пошли на дело полностью неподготовленными?» Лев спросил достаточно строго, но его мысли сейчас были на самом деле сразу в нескольких местах, и ответ Инны он слушал вполуха. Инна вздохнула. «Да я была уверена, что там сидят обычные барыги, а получается, что нас там с чего-то ждали, как если бы кто-то слил информацию». «Кутузова, ладно, давай так. Все разборы полетов потом, как и чувство вины. Мы сейчас ведем дело совместно, старший в нашей группе я, и мне совсем не улыбается сначала чуть было не потерять напарника, а потом разыскивать тебя по всей Москве. Куда там тебя твои душевные муки заведут?» Инна Владимировна кивнула. «Есть какая-то новая информация?» — спросил Гуров более мягко. «В обезьяннике трое свидетелей. Они сами пытались наладить изготовление фальшивок. На них и попались. Не вытянули по качеству. И даже в обычном супермаркете кассирша заметила, что с деньгами что-то неладно. И у одного из них обнаружилась 100-долларовая купюра, по предварительным данным, из той самой партии. Я передала ее экспертам. Работают». «Свидетели допроси под запись, протоколы мне на стол. Записи тоже. Потом подумаем, что будем делать. У нас тут, похоже, появились новые и крайне интересные обстоятельства». Ситуация и впрямь складывалась интересная. Мало того, что фальшивки с аэродрома 20-летней давности всплыли на современном московском, можно сказать, аэродроме, так часть их расползлась по столице, и местные деятели пытаются, пока, впрочем, безуспешно, повторить криминальный подвиг Елисея Шукро. И что тогда получается? либо тот, кому спустя 20 лет понадобилась эта сумка, нашел на фальшивые баксы покупателя и решил подзаработать. Либо занялся делом мести, и доллары играют роль толстого такого увесистого намека на прошлое дело. В любом случае, искать этого таинственного деятеля стоит среди бывшей команды Аналыка. Кто еще мог знать о фальшивках? Ирина попросила о встрече, конечно, не очень вовремя, но кто знает, может быть, в тех документах, которые она нашла, есть что-то полезное.